Глава 24. Кук не горел желанием идти за Маковски. Он хотел запереться в каюте и забыть обо всем и обо всех. Но не так-то это просто. Кук принял на себя ответственность быть лидером и осознавал, что стоит пойти на попятную, показать дурной пример, и все они не двинутся с места и сгниют здесь заживо. Кук слышал, как Маковски поднимается на верхнюю палубу. Он догадывался, почему тот бежит без остановки. Жуткое пронзительное завывание доносилось издалека, но было достаточно громким, чтобы вызвать из небытия знакомый с детства ужас, такой, от которого хочется броситься на утек. Сверху донесся лязг открывающегося люка. Кук услышал над собой шаги. Ему следовало поторопиться, если он хотел догнать Маковски. Но всему есть предел, в том числе и твердости духа. Кук поднялся по ступеням медленно и осторожно, стараясь прислушиваться к собственным ощущениям, и остановился перед люком. Крышка была приоткрыта на 2-3 дюйма, и Кук вспомнил, как Гослинг кричал на матросов за то, что они оставляют люки открытыми. Боже милостивый! Воспоминания о сыпавшем ругательствами человеческом голосе приносили долю утешения. Кук толкнул люк. Он был готов всадить пулю при первом признаке движения, пусть даже это будет Маковски, но на палубе никого не оказалось. Все вокруг было окутано тенями, стрелы кранов возвышались, как пики диковинных надгробий. Кук вдохнул запах моря и тумана. Завеса загустела и клубилась, как грозовые облака, сияла и искрилась, отбрасывая на судно холодный, похожий на лунный свет. Кук шел по палубе, беспокойно оглядываясь. Инстинкт самосохранения требовал повернуть назад. «Маковски сгинул. Можешь вернуться в каюту», — говорил внутренний голос. «Здесь никого нет, никого и ничего. В самом деле...» Не на чем было задержать взгляд. Повсюду растекался желтоватый свет, испещренный длинными тенями. Но Кук слышал звук. Голос женщины или твари, которая притворялась ею. Она пела свою погребальную песнь то громче, то тише. Чистота в ее голосе сменялась порочностью, а порочность — чистотой. Звук метался по палубам, эхом отдаваясь среди надстроек. Его источник мог быть на носу, на корме или намного ближе. Шаги. Скрип. А потом... О, Господи, что это? С ужасом подумал Кук. Беспокойный царапающий топоток по ржавой металлической палубе, словно кто-то постукивает сотней карандашей одновременно. Кук понял, что это звук ее движения, перестук тысячи паучьих ног. Он поднял глаза на шлюпочную палубу и заметил тень. Это была тень Маковски, хотя его самого Кук не видел. Она падала на переборку в призрачном мерцающем сиянии тумана и выглядела неподвижной и искусственной, словно ее владелец манекен, а не человек, статуя, не более того. Пение стало громче, как и топот множества ног. Кук направился к лестнице, ведущей на шлюпочную палубу, и вдруг остановился. Он снова почувствовал едкий тошнотворный запах озона, который наполнял разум болезненным неестественным теплом и парализовывал на каком-то первобытном уровне. Кук замешкался. Голос был громким, очень громким, сладким, греховным и странно успокаивающим. Кук встряхнулся, поставил ногу на лестницу и замер. Она приближалась. Он благодарил Бога, что не видел тварь. Лишь ее тень, приближающуюся к тени Маковски, неподвижной, будто вырезанный из бумаги силуэт. Сгорбившаяся, выпуклой формы тень неведомой твари словно принадлежала двум женщинам, которые передвигались, забравшись в мешок для картофеля и пытаясь при этом выглядеть естественно. Но чем бы она ни была, во что бы ни мутировало воплощенное безумие Лидии Стоддарт, питавшейся тьмой и окоченевшими воспоминаниями, это было чудовищно. Тварь двигалась, скрючившись и покачиваясь, потрескивая, как статическое электричество, постукивая тысячей коготков с визгом, скрипом, шелестом. Кук почувствовал, будто что-то в нем умирает, делает последний вздох и рассыпается в прах. Одного взгляда на тень Лидии Стоддарт было достаточно, чтобы отравить разум и высосать из души остатки света. Но, посмотрев на нее саму, воплоти, шевелящуюся, извивающуюся, с холодным, беспощадным голодом в глазах, можно было начисто лишиться рассудка. Кук понял, что нужно бежать, поскорее убираться отсюда, пока он не стал свидетелем того, что будет мучить его в кошмарах каждый день до самой смерти. Но он должен был увидеть, мозг требовал доказательств. И Кук получил их. Когда тень женщины оказалась в паре футов от Маковски, она раскрылась, расцвела паучьим садом, взорвалась жутким скоплением извивающихся, щелкающих конечностей, тянущихся словно руки, и схватила Маковски. Маковски закричал во все горло, словно из него вытягивали кишки холодными металлическими крючьями. Возможно, так оно и было. Кук отвернулся. Тени над Маковски слились в пощелкивающий, стрекочущий клубок, в котором что-то дергалось, рвалось, крутилось и вибрировало, словно иглы швейной машинки. Когда Кук заскочил обратно в люк, он услышал влажный, мясистый хруст и последовавшее затем мерзкое хлюпанье. Он бежал вниз по лестнице, не чувствуя под собой ног, а потом попал в коридор. Разум отключился. Содержимое желудка просилось наружу. Кук понимал, что если он остановится, если почувствует коленями склизкую, покрытую грибком палубу, а желудок начнет извергаться, на этом дело не кончится. Он будет исторгать из себя все, пока окончательно не утратит разум и на полу не останется лежать, задыхаясь и дрожа, пустая оболочка. Нельзя останавливаться. «Нельзя колебаться! Нельзя!» Он добрался до кают и принялся колотить в двери, переборки, во все, что подворачивалось под руки. И когда двери открылись, Кук произнес: «Собирайтесь, пакуйте все. Мы валим нахрен из этого проклятого морга! Немедленно!»